Силуянов после развода долго жил один. Завести стабильный, греющий душу роман у него все никак не получалось. И вот месяц назад примерно он познакомился с замечательной девушкой Валечкой из муниципального отдела милиции. Поскольку он был счастливым и единоличным обладателем отдельной квартиры, проблема сбегать на свидание перед ним действительно не стояла. Валентина фактически жила у него. По утрам Коля отвозил ее на работу, а по вечерам она ждала его с горячим ужином и неизменным серьезным вниманием к его милицейским заботам. Они быстро выпили кофе с бутербродами, расстелили карту и принялись за работу. 14 фильмов брались на прокат человеком с уличными фамилиями в 8 разных пунктах города. Нанеся на карту эти 8 точек, Силуянов вежливо, но непреклонно попросил коллег оставить его одного, не дышать в затылок, не советовать под руку и не стоять над душой. Настя и Юра Коротков послушно повернулись и вышли. В Настином кабинете стоял арктический холод. Прибежав с картой под мышкой, она была так взбудоражена своей догадкой, что забыла закрыть окно, которое открывала для проветривания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы небольшая по размерам комната успела выстудиться до температуры промышленного холодильника. Зато воздух теперь здесь был абсолютно чистым и свежим. Коротков торопливо закрыл окно и зябко передернул плечами. Настя достала из шкафа куртку и набросила на плечи. Время было позднее, но она знала, что не может уйти домой. Не может, пока Коля, поколдовав над картой, не скажет своего слова. Она просто умрет от нетерпения и неизвестности, если отложит разговор с ним до завтрашнего утра. — Ася, а ты сама веришь в свою идею? — спросил Коротков. — Не знаю. Она вздохнула и устало прикрыла глаза. — Я уже ничего не знаю, Юрик. Мне иногда кажется, что и маньяка этого нет в природе. Я просто его выдумала. Мы гоняемся за тенью, которая является плодом моего воспаленного воображения. Нет этого маньяка, он миф. И все, что мы с тобой и Колей пытаемся сделать, неправильно с самого начала. — Но ведь мальчики похожи, — возразил он. — Это-то не выдумка. Мы же все смотрели фотографии, и ты, и Гордеев, и мы с Коляном. Не может же всем нам померещиться одно и то же. И потом из этих 9 человек 8 из еврейских семей. Это установлено точно, и в этом ты можешь не сомневаться. Ты что, Асенька, совсем духом упала? — Угу! — пробормотала она, почти не разжимая губ. На нее навалилась вдруг такая свинцовая усталость, что даже разговаривать сил не было. — Ну что мне для тебя сделать, чтобы ты развеселилась? Хочешь, сбегаю на улицу и принесу тебе мороженого. Или конфет. Хочешь? Она отрицательно покачала головой и открыла глаза. — Спасибо, Юрик. Ты настоящий друг. Не обращай внимания на мою кислую физиономию. Расскажи лучше что-нибудь. — Ты и так про меня все знаешь, — улыбнулся Коротков. — Сын растет, теща болеет. Лялька скандалит каждый день. Вот и все мои новости. А Люся? С Люсей Семеновой у Короткова был затяжной роман, перевод которого в официальные рамки был отложен до повзросления детей. Один сын у Юры и двое у нее. Люся сейчас в командировке. Ее на целый месяц услали куда-то в Приморье. Им там приспичило разработать прогноз преступности на 5 лет. Да еще с вариантами, в зависимости от того, кто победит на президентских выборах. — Скучаешь без нее? — Скучаю, — признался Коротков. — Очень. — Юр, у тебя были когда-нибудь повторные романы? — Это как? — Ты встречаешь женщину, с которой у тебя когда-то давно был роман, и все начинается снова. Было такое? — Нет. — А почему ты спросила? — Так просто, интересно. — Аська, не крути. Признавайся, почему спросила? — Я же сказала, просто так. — Врешь, — убежденно констатировал Юра. — Хоть бы покраснела для приличия. Он собрался было добавить еще что-то на тему ее бессовестной лжи, но в этот момент раздался мощный удар в стену. Колян зовет. — Пошли. Интересно, чего он там нарыл?